Глава 28. Был такой фильм в моем забытом прошлом, не помню, как называется. Там чувак в черном плаще и черных очках, офигенно крутой, уворачивался от пуль, а потом вообще ловил их в воздухе. Так вот, я пытался сейчас это изобразить, правда, без плаща и крутых очков. Но зато я не мелочился, сразу начал с ракеты. «Ну и куда нам все это барахло девать?» — кивнул на два стационарных генератора защитного поля. «Четыре ракетные установки со всеми видами ракет, даже противовоздушными, миномет, максимка и гору боеприпасов». Рядом стояли уже четыре тележки. Командир бронезвода, лейтенант Рон, почесал голову. «А мне почему знать?» «Ну, к нам это не влезет». Я посмотрел на ШМП-120. И правда, не влезет. «Вот нахрена делать десантный транспорт с таким маленьким отсеком?» «Это не десантный транспорт», — обиделся танкист. «Штурмовая машина пехоты», — по слогам проговорил я, особенно выделив последнее слово. «Как бы намекает, не?» «Так ключевое слово здесь штурмовая», — на секунду зависнув, обрадовался танкист. «У того, что мы пехоту берем, так это типа одолжение». «Оно и видно», — я мрачно рассматривал десантный отсек. Он мог так называться с большой натяжкой. Место в нем было по паспорту на 4 человека. По факту, трое в снаряжении еле помещаются. Тем более такие здоровые, как мы, с клоуном. Опять эти долбанные для большей достоверности. Я ожидал оборону и был готов обороняться хоть от черта лысого. А тут мы, оказывается, атакуем. «Здорово, танкисты!» Это подошел веселый лейтенант Сакс. «Эй, пассажирам приветики!» «Иди в жопу, Сакс!» Лейтенант Рон показал неприличный жест и отошел к своим машинам. «И вам не хворать», — отозвался я. «Опять бездельничать будете и получать за это деньги?» «Да, кто мешал тебе идти в артиллеристы?» — наигранно удивился Сакс. «В основном чувство прекрасного. Я все еще смотрел на кучу своего добра». «Присмотришь?» «Да, без проблем. С тебя пиво». «Как всегда», — согласно кивнул головой я. «Задача на бой понятна?» «Взломать оборону противника». «А противник известен?» «А тебе?» «Слышь, а лейтенант Тор из учебного случайно тебе не родственник?» — прищурился я. «А что?» «Точно родственник. Потерянный во младенчестве единоутробный брат». Я повернулся к своим. «Овца, иди сюда». Улыбчивая блондинка тут же нарисовалась рядом. «Ты же знакома с лейтенантом Саксом?» «Да, он меня замуж зовет. Тоже». «И ты, Брут?» — удивился я. «Я Сакс. А что? Я молодой перспективный командир. Опять же, зарабатываю неплохо». Он покосился на меня. «Но в последнее время благодаря вам меньше». Я заржал. «Не армия, хер знает кто. Займитесь своими делами, а не вот этим вот всем». Я повернулся к овце. «Отдай винтовку лейтенанту на хранение. Она тебе сегодня не понадобится». Овца замялась. Сакс заулыбался. «Давай, давай. А лейтенант тебе свой пестик даст пострелять?» Я кивнул на крупнокалиберный пистолет у него на поясе. Сакс погрустнел. Овца восхитилась. Увидев ее улыбку, лейтенант, как кролик перед удавом, молча взял протянутую винтовку и отстегнул свое оружие. Когда он протянул его овце, он тоже уже улыбался. «Только это...» — начал он неуверенно. «Да, да, осторожно и все такое. Вали давай к своим. Зачистите там все тщательнее». Я запихнул овцу в десантный отсек и залез следом. За мной попытался влезть клоун. «Так, ты слишком жирный». «На себя посмотри». «Посмотрел. Я тоже жирный. Вдвоём не поместимся. Вали во вторую машину, а к нам кот-то отправь. Он самый тощий». Клоун пропал. Через минуту в проеме показалась ракетница, за ней лицо кот-то. «Оставь эту дуру, лезь сам». «А чем я воевать буду?» «А винтовка?» «Так ты сказал не брать». «Точно. А фанты пакля тоже пустые, получается?» «Ну да». «Так, я сейчас вылезу, а ты давай на мое место». Я выпрыгнул через узкий люк и пошагал на позицию арты. «Чего тебе? Воевать передумал?» — поинтересовался Сакс. «Ха-ха! Мне еще три винтовки нужно». «А я тут при чем?» «Ну, я у тебя прошу». «А что мне за это будет?» «Жесть! Откуда вы только беретесь? Кто мы?» «Да, забей. Овца тебя поцелует». «С языком». «Только через твой труп». «Ты хотел сказать через твой?» Я все правильно сказал. Так что? У нас нет винтовок. Нет в них необходимости. А что есть? Короткостволы. Такие, как у тебя? Не, мой в единственном экземпляре. Тогда мне нужно 6. Зачем это? В ковбоев играть будем. Задолбал ты вопросами. Сейчас уже бой начнется. Ладно, не кипятись. Сейчас все будет. Боб, собери личное оружие и тащи сюда. И мне. А кто такие ковбои? Те, которые с индейцами воюют. Блин, а индейцы? Вечером расскажу. Боб притащил охапку оружия. Я взял все и отклонился. «Про овцу не забудь!» — крикнул мне вслед Сакс. Я ничего не ответил. Подойдя ко второму ШМП, я постучал в люк. «Сова, открывай! Медведь пришел!» Люк открылся, и показалось удивленное лицо Фанта. Он открыл рот для вопроса, но я не дал ему такой возможности. «Вы чем воевать собрались, убоги?» «Ну, у клоуна она есть», — неуверенно сказал кадет. «Одна на всех?» — ухмыльнулся я. «Ну, да». «Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь», — донёсся из отсека голос Пакли. «О!» Я поднял указательный палец и уронил часть оружия на землю. «Вот что значит вера в своего командира. Учись, забирай. 2 тебе, 2 Пакли». «Спасибо, командир», — донеслось из отсека. «Обращайтесь», — буркнул я и побрел к своему транспортному средству. ШМП-120 представляло собой небольшое колесное транспортное средство 5-метровой длины. Большую часть занимали боевой и двигательные отсеки. Экипаж из 2 человек обслуживал спаренное автоматическое орудие, 2 противопехотных лазера и ракетную установку. Для десанта оставалась каморка в корме размером примерно 2 квадратных метра. 3, 2, 1. Внимание! Бой начинается. Вы находитесь в запретной зоне. У вас 3 минуты, чтобы ее покинуть. О, и тут подгоняют. На карте проявилась 21 красная точка противника. 4 зеленые точки нашего броневзвода. Заработала наша артиллерия. «Давайте, боги войны, прочешите все там хорошенько», — пробормотал я в эфир. «Какая тактика, командир?» — раздался в эфире голос неугомонного Фанта. «А ты знаешь, против кого мы воюем?» «Нет». «Вот и я нет. Так что тактика проста. Едем до туда, до куда довезут. Потом выходим и уничтожаем все, что красное». «Хороший план», — одобрил клоун. «Внимание десанту! Начинаем движение!» — послышался голос лейтенанта-танкиста. «Держитесь, сейчас немного потрясет». Прежде чем он закончил речь, двигатель взвыл, и мы выпрыгнули из укрытия. Я подпрыгнул и ударился головой о потолок. Мне в живот головой ткнулся кот. Одна овца успела схватиться за поручень. «Гадом буду, он это специально». «Что за цели?» — спросил я у него. «Автоматизированная линия обороны в составе 20 полуавтоматических турелей и командного центра». «И как наши перспективы?» «Нормально. Скорее всего, нас на полпути всех перестреляют». «Зашибись. Так может, нам выйти?» «От страха обосрался пехота». «Нет, блядь, от бешеной ненависти к врагу». «Не ссы. Может, пронесет». «Хорошо бы». Наша артиллерия замолчала. На карте оставалось 15 красных точек. «Эх, Сакс, мазила!» Заработало орудие ШМП, отстреляли с противоракеты. «Похоже, по нам начали стрелять». Одна зеленая точка моргнув погасла. -1. Моргнула и погасла 1 красная точка. 1-1. Вот только мы изначально в меньшинстве были. Машина опять тряхнула. Какое-то мерзкое чувство, когда от тебя ничего не зависит. Долбанул еще раз, машина как будто налетела на бетонную стену. Мы все 3 впрессовались в переборку. «Пехота, конечная! Автобус дальше не идет. Давайте на выход, живо!» Раздался хриплый голос лейтенанта Рона. «Шутник хренов!» Я открыл люк, и мы высыпались наружу в ближайшую воронку. Вовремя. В стоячую мишень попасть завсегда проще. Через секунду наш ШМП взлетел на воздух вместе с юмористом-танкистом. Я стряхнул с себя землю и посмотрел на карту. 12 красных точек и наши 2 зеленые. Бодро приближаются к линии вражеской обороны. А не, уже 1. С нашими товарищами. Нам до врага осталось 300 метров. «Короткими перебежками за мной!» Я выскочил из воронки и перебежал в следующую. Потом в следующую. И еще дальше. По нам стреляли, но огонь был не очень плотным. Наш 2-й десантный ШМП добрался, вопреки прогнозам лейтенанта-пессимиста, до вражеских позиций. Успел протаранить одну из турелей, и там-то его и достали. «Алло, все живы?» «Убью!» «Клоуна отконтузила», — доложила Пакля. «Зря они так. Ну, теперь сами виноваты», — мыкнул я, скрываясь за очередным камнем. Лазерный луч отбил часть моего укрытия. С уничтожением последней крупной цели все орудия перенаправились на живую силу, то есть на нас. «Мы уже рядом, держитесь!» «Хорошо, что орудия противотанковые, а не противопехотные. Труднее прицелиться», — подумал я. И тут же Котта разорвало прямым попаданием. «Упс!» Я рухнул на землю рядом у половца. «Может, ты здесь подождешь? – спросил я у нее. «В тенечке?» Она яростно покачала головой. Никто не сомневался. «Тогда давай ты первая. Только очень быстро», — скомандовал я, надеясь, что орудие среагирует с запозданием. И если кого-то и накроет, то замыкающего, то есть меня. И овца дала. Мне все никак не привыкну к ее новому телу. Стометровку на пересеченной местности она преодолела секунд за 7. Сейчас где-то далеко-далеко заплакал кровавыми слезами чернокожий мужчина с солнечного острова Ямайка. Я попытался повторить. Получилось плохо. Если бы я не споткнулся и не растянулся на земле, то меня постигла бы печальная участь героического кадета Котта, который тоже бежал, но не добежал. Впереди два раза громко бухнул одолженный пистолет, и разорвалась граната. Две ближайшие красные точки погасли. Турели приказали долго жить, повстречавшись с нашей смертоносной красоткой. «Илай, чисто!» Я, чувствуя себя пенсионером, тяжело потрусил на позицию. «Так, что там у нас?» «Осталось 6 красных точек и 4 зеленых. Значит, двое из наших еще живы». Я плюхнулся в воронку с ожидавшей меня овцой и еще раз оценил обстановку. 5 турелей и машина управления, мозг всей обороны. 4 турели справа, где работает другая половина нашей группы, одна далеко слева, с закрытой линией огня, впереди центр управления. Решение принято. «Командной машине!» — я махнул рукой. Овца кивнула, посмотрела в сторону уцелевших турелей и выскочила из воронки. И тут меня отвлек странный звук слева. Далекая турель, которую я исключил из уравнения из-за закрытой прямой видимости, оказалась ракетной. И сейчас прямиком в спину поднявшейся овцы по нисходящей траектории опускалась эта самая ракета. У меня с веселым паровозным гудком пронеслась перед глазами длинная последовательность цифр, которая вся вместе составляла сумму нашего долга за уникальное тело овцы. И в настоящий момент эта ракета должна была вогнать овцу в землю, а меня в финансовую жопу. «Бронебойная», — подумал я, увидев знакомую маркировку. «Черт, опять?» Овца замерла, ракета медленно приближалась. Я охреневал. «Здравствуй, Глюк, давно не виделись. И добро пожаловать в Матрицу, что бы это ни значило». Так как ракета не стояла на месте, а медленно приближалась, я решил действовать. Перехватив полный П поудобней, я вломил по ракете, ровно посередине. «Лишь бы не взорвалась», — подумал я, и время вернулось к своему нормальному течению. Мне выхлопом ракета опалила морду лица. На секунду я слеп и выломала ударную руку. Полный П, кувыркаясь в воздухе, улетел за ближайший пригорок. Перед тем, как ослепнуть, я заметил, что он немного погнут. Ракета развалилась на 2 части. Обе они пролетели мимо ошалевшей овцы. Не взорвались, ну и слава богу. «Командир!» Овца прыгнула обратно в воронку и схватила меня за больную руку. Я зашипел и попытался проморгаться. «Нормально, левый глаз вытек, но правый что-то видит. Дай сюда пистолет!» Я требовательно протянул руку. Овца молча протянула его рукояткой вперед. «Ты сидишь здесь и не дергаешься, понятно?» «Но...» «Понятно?» «Да». «Вот и хорошо. Командный центр в какой стороне?» Я еще не очень доверял уцелевшему глазу. «Вон там», — махнула овца. «Спасибо». Я вылез из воронки, но обернулся. «Вылезешь — убью». Кажется, она кивнула. Я, мало что видя, побежал к командному центру. Почему-то больше никто не стрелял. Добежав до цели, я понял, почему. Передвижной центр был варварски скрыт, и в данный момент грязный, окровавленный клоун пытался вытащить из него оператора. «Вылазь, падла! Хватит упираться!» Пока я дошел, оператора удалось вытащить наполовину. «Капрал, PR13.A3.13.0014 Алекс». Я даже не удивился. «С повышением, мудила!» — выкашлял я вместе с кровью. «И тебе того же, по тому же месту», — радостно осклабился тот. «Сдаешься?» — спросил я. «Русские не сдаются», — также радостно ответил этот гад. Из отсека показались, наконец, руки. В них были зажаты гранаты, уже без чеки. «Точно, мудила, но хоть свой», — резюмировал я, и мы вместе взлетели на воздух. «Наливай! Наливай! Наливай!» Прям день сурка какой-то. А с другой стороны, что здесь еще по вечерам делать? Опять же, сегодня есть повод. Хотя кого я обманываю? Для того, чтобы выпить, интеллигентному человеку даже компания не нужна. Хотя повод действительно был. Рекруты овца и клоун чудесным образом перепрыгнули ступеньку рядовой и стали капралами. Капрал-клоун и капрал-овца. Как звучит? Как всегда, мрачный майор Шунт и, как всегда, веселый профессор Компот донесли до нас эту приятную весть, как только мы возродились, а я стал сержантом. Все прошло как-то обыденно, даже погон не дали, жлобы. Хотя бы лычки какие-нибудь красивые. Сказали, не положено, только на парадной форме. А парадной формы нам тоже не положено, потому что не регулярная армия, замкнутый круг. Однако в соседних саркофагах оживали танкисты, которые все слышали. Так что отмазаться от торжественной попойки у нас не было ни единого шанса. Ну и артиллеристы нарисовались, куда ж без них. Даже Нобеля пригласили. Ну как пригласили? Он не хотел, нес опять всякий бред про трезвую голову и чистые руки. Но клоун закинул его на плечо и утащил в бар. Поставил сержанта-артиллериста на входе и сказал всех впускать, но никого не упускать. На двух ногах. Если уже на четырех, то можно. Вот мы и бухали. Опять. Я битый час слушал рассказы о тяжелой доле простого танкиста, коего изображал мой новый друг, лейтенант Рон, которому не с кем поговорить, потому что здесь одни козлы. А я обязан его слушать, потому что он сегодня буквально своим телом прикрыл меня от врага, и только благодаря его героизму мы выиграли этот бой. И вообще, если его брошу, то в следующий раз я пойду в атаку пешком. Это был убойный аргумент. Не я сидел, пока его не вырубило. Благо, это случилось быстро. Потом Сакс заставил меня исполнить обещанное и подвести его к овце. Сам он сыт. Так он и сказал. И добавил, что армейская страховка на тело на несчастный случай вне боя не распространяется. «А у вас звания старший кадет не существует?» — подкалывал клоун кадетов. «А то чё это вы без повышения?» «У нас другая структура, не другое руководство», — терпеливо объясняла Пакля, отпихивая пьяненького, расстроенного сержанта Боба. К овце он прибиться не смог, поэтому переключился на Паклю. Та была против. «Жаль», — искренне расстроился клоун. «Заслужили». «Я думаю, что они скоро офицерами уже станут. Придется при встрече честь отдавать». Я краем глаза следил за овцой и ее поклонниками. Не то, что я за нее волновался, но попросил сильно ухажёров не калечить, если что. «Еще чего», — возмутился новоявленный капрал. «А будут умничать, как дам леща». Кадеты весело рассмеялись. Со стороны овцы и ко послышался треск костей и чей-то громкий вопль. «Хорошо сидим».